Глава 26. Что касается женщин, подвязание Энн в перспективной, щедрой на выплаты фирме сделало дело. Уже в самом начале самостоятельной жизни его взору явились фанатки совершенно иного сорта. В залах с ласковым светом ламп, едва подающими свои голоса роялями и аристократическим позвякиванием столовых приборов под скатертями сервированных столиков, к его ноге пристраивали теперь свои ножки новые приятельницы, соперничающие между собой в открытости эксклюзивных платьев. Одна особо распахнутая дамочка, с которой перспективный сотрудник столкнулся на устроенном фирмой пати, и которую он затем полгода знакомил с дорогущей французской кухней, наконец-то зацепила его. «Женитесь», — посоветовал врач. Энн послушался. На какое-то время удалось забыться. Ребенок, памперсы, семейная жизнь с удивительной скоростью покатившейся по рельсам от вокзала «Медовый месяц» к станции «Недовольство». Легкая неприязнь, неприязнь тяжелая, глубокая ненависть. За женскими истериками последовали психоаналитики, за психоаналитиками таблетки белотаминала вместе с неизбежным с ее стороны открыванием окон. «Я бросаюсь вниз головой, и пусть тебе будет больно». Окна несколько раз открывались и закрывались, пока, наконец, в доме Энн, у него теперь был свой трехэтажный дом, не появился вместо очередного сексолога добродушнейший адвокат.